Глава 20. Невыполнимое поручение. Как-то в своем дневнике, который он вел во время нашего перехода через великие льды, Эстровин выразил удивление, почему я стыжусь слез. Я мог бы даже тогда ответить ему, что плакать не стыдно, а страшно. Теперь я прошел через все. Долину Синотх, тот вечер, когда он умер, и оказался в ледяной стране, что лежит за пределами страха, и обнаружил, что можно плакать и рыдать сколько угодно, но это уже ничему не поможет. Меня отвели обратно в Сосинотх и заключили в тюрьму, во-первых, потому что я общался с изгоем, во-вторых, они, возможно, просто не знали, что со мной теперь делать. С самого начала, еще до того, как из Эренранга были получены относительно моей персоны официальные указания, со мной обращались хорошо. Моя кархайцкая темница представляла собой нормально меблированную комнату в башне того дома, где жил сам губернатор Сосинотха. У меня был камин и радиоприемник. Меня 5 раз в день вполне сносно кормили. Комфорта, правда, не было никакого. Постель жесткая, одеяло тонкие, пол голый, в комнате собачий холод. Впрочем, как и в любом жилище Кархайда. Зато ко мне прислали врача, чей голос и прикосновение рук вселили в мою душу значительно больше надежды и столь необходимой мне уверенности, чем я когда-либо испытывал в Оргарейне. По-моему, после его прихода дверь в мою комнату так и осталась незапертой. Я помню, что она все время приоткрывалась, и мне даже хотелось, чтобы ее покрепче заперли из-за леденящего сквозняка, проникавшего сюда из вестибюля. Но у меня не хватило ни сил, ни мужества выбраться из теплой постели и как следует захлопнуть дверь собственной тюрьмы. Врач, молодой мрачноватый парень, обращавшийся со мной с материнской заботливостью, сказал добродушно и уверенно: «Вы недоедали и испытывали чрезмерную физическую нагрузку, по крайней мере, 5-6 месяцев. Вы израсходовали себя. Больше сил у вас не осталось. Лежите и отдыхайте. Лежите спокойно. Спите, как спят подо льдом реки в зимних долинах. И ни о чем не беспокойтесь. Ждите». Но стоило мне заснуть, как я снова и снова оказывался в том грузовике, и наши обнаженные тела сплетались в единый дрожащий вонючий комок, и мы все теснее жались друг к дружке в поисках тепла. Все, кроме одного. Он один лежал в стороне, на холодном ледяном полу, захлебываясь собственной кровью. Он ушел в одиночку, бросив нас, бросив меня. Я просыпался полный ярости, бессильной, бросающей в дрожь ярости, которая оборачивается бессильными слезами. По всей видимости, я был серьезно болен. Помню ощущение сильного жара. Помню, как врач целую ночь просидел возле меня, а может и не одну. Не могу вспомнить, сколько ночей провел он у моего изголовья, но помню, как говорил ему, слыша в собственном голосе истерические нотки: он ведь мог остановиться. Он видел людей с ружьями, но бежал прямо на них под пули. Некоторое время молодой врач молчал, потом спросил: «Неужели вы считаете, что он совершил самоубийство?» «Может быть. Страшно говорить такие вещи о своем друге. Да я и не поверю, что Харт Ремир Эстровен мог сделать такое». Я как-то не подумал об особом отношении гетенианцев к самоубийству, позорному поступку с их точки зрения. Такое право выбора люди имеют у нас, но не у них. Для них это наоборот, отказ от выбора, предательство по отношению к самому себе. Для кархайца, прочитавшего, например, наше Писание, преступление Иуды не в его предательстве Христа, а в том, что он был заклеймен собственным отчаянием, и, отрицая возможность получить прощение, возможность каких-либо перемен, возможность самой жизни, совершил самоубийство. «Значит, вы не называете его Эстровен предатель?» «Никогда этого не делал. Многие не верили обвинениям, выдвинутым против него, господин Аи. Но я не в состоянии был даже в этом найти хоть какое-то утешение, и лишь выкрикнул с болью: «Но тогда почему они застрелили его? Зачем?» На это он не ответил мне ничего, да и не было на это ответ. По-настоящему меня ни разу не допросили. Меня просто спрашивали, как я бежал с фермы Пулефен, как потом попал в Кархайт, а еще куда и зачем я послал свою радиограмму. Я сказал им все. Информация была немедленно передана прямо в Эренранг королю. Сведения о корабле, очевидно, решено было держать в тайне, однако новость о моем спасении из Арготской тюрьмы, о моем путешествии через ледник Гобрин среди зимы, мое появление в Сосенотхе свободно комментировались в радиопередачах. Роль Эстровена в этих передачах не упоминалась, как и его смерть. И все же об этом стало известно всем. Соблюдение секретности в Кархайде в очень большой степени зависит от благоразумия каждого, от некоего согласованного и осознанного всеобщего молчания. Они, так сказать, избегают задавать вопросы, но готовы слушать ответ. В сводках новостей сообщалось только о посланнике господине Аи, но каждому было известно, что именно Харт Ремир Эстровен выкрал меня с фермы в Оргарейне и прошел со мной вместе через великие льды до Кархайтской границы, оставив комменсалам Оргарейна на память вопиющую ложь о моей внезапной смерти от лихорадки Хорм прошлой осенью в Мишнаре. Эстровен довольно точно предсказал реакцию на мое возвращение. Он ошибся лишь в том, что, пожалуй, немного недооценил своих соотечественников. Из-за одного единственного инопланетянина, больного, безучастного и слабого, который безвыходно лежал в своей комнате в Сосенотхе, за 10 дней пали целых 2 правительства. Ну, разумеется, падение правительства Оргарейна означало лишь то, что одна группировка комменсалов сменила другую на основных постах в правительстве 33. Чьи-то тени стали короче, чьи-то, напротив, длиннее. Так говаривают в Кархайде. Сарф, который сослал меня на ферму Пулефен, держался крепко, несмотря на то, что уже не впервые был пойман на лжи, приводившей к общественному скандалу, до тех пор, пока Аргавен публично не заявил, что планете в самом ближайшем будущем грозит прибытие звездного корабля, который приземлится в Кархайде. В тот же день партия Опсла, партия открытой торговли, захватила большинство мест в правительстве. Так что, в конце концов, и я им на что-то сгодился. В Кархайде смена правительства наиболее часто означает лишение королевской милости и отставку премьер-министра в сочетании с перестановками в составе Киоремии, хотя также возможны и довольно часто случаются убийства, отречение короля от престола и открытый мятеж. Тайп не сделал ни малейшей попытки удержаться у власти. Мой теперешний авторитет в международной игре шифгреттеров плюс реабилитация до известной степени Эстровена, который был моим сообщником и другом, давали мне такой существенный перевес, что Тайп подал в отставку, как я узнал позднее, еще до того, как правительство в Эренранге узнало, что я вышел на связь с кораблем. Тайп действовал в соответствии с полученной от своего агента Тессичера информацией и, едва узнав о том, что Эстровен погиб, сразу подал в отставку. Он и проиграл, и отомстил. Все сразу. Аргавен, будучи осведомленным обо всем, немедленно послал мне вызов, точнее, приглашение как можно скорее приехать в Эренранг. Вместе с этим приглашением я получил весьма великодушное предложение не стеснять себя в средствах. Город Сосенотх, проявив не меньшее великодушие, отправил в качестве моего сопровождающего молодого врача, поскольку я еще далеко не поправился. Ехали мы в автосанях. Я помню только отдельные эпизоды этого путешествия. Ехали мы плавно, неспешно, с длительными остановками, поджидая, пока снегоуплотнители сделают свое дело, и ночуя в гостиницах. Все путешествие заняло от силы 2-3 дня, но показалось мне чрезмерно длинным. Я не особенно хорошо его помню. Отчетливо помню только, как мы въехали в Эренранг через северные ворота и сразу оказались на его глубоких улицах, полных снега и теней. Я почувствовал, как сердце мое сразу ожесточилось, а мозг, напротив, заработал удивительно четко. До этого момента я был как бы в разобранном состоянии, я разваливался на куски, мне трудно было даже просто сосредоточиться. Но теперь, несмотря на усталость, вызванную этим, в общем-то, очень легким путешествием, я почувствовал, как во мне пробудилась некая неистребимая сила. Сила привычки, скорее всего, потому что этот город я действительно хорошо знал. Здесь я жил и работал почти 2 года. Мне были знакомы эти улицы, башни, мрачные дворы и фасады дворцовых зданий. И я точно знал, что должен сделать, прибыв сюда. Тем не менее, впервые мне стало совершенно ясно, раз мой друг умер, я должен довести до конца то дело, ради которого он умер. Я должен построить ворота и возложить замковый камень. У дворцовых ворот меня поджидал приказ короля следовать в одно из зданий, специально предназначенных для гостей и находящихся во внутреннем дворце. Это была круглая башня, что означало высшую степень королевского расположения, милости и уважения к моему шеф-гретеру. Причем, скорее, не столько даже расположение, сколько признание королем моего и без того уже высокого статуса. Здесь обычно селили послов дружественных держав. Что ж, добрый знак. Чтобы попасть в круглую башню, однако, нам пришлось миновать угловой красный дом, и я посмотрел на узкие ворота с аркой, на обнаженное дерево, склонившееся над серым ото льда прудом, на сам дом, который так и стоял, пустой. В дверях круглой башни меня встретил человек в белом хайбе, алой рубахе и с серебряной цепью на груди. То был Фейкс, ткач из цитадели Отерхорд. Увидев его доброе и красивое лицо, первое знакомое мне лицо за много-много дней, я вдруг почувствовал облегчение. Жестокая решимость моя несколько смягчилась. Когда Фейкс взял обе мои руки в свои, а в Кархайде не часто употребляют это приветствие, и поздоровался со мной как с самым близким другом, я тоже испытал прилив дружеских чувств. Оказалось, что еще ранней осенью он был послан в Киоремию Кархайда как представитель округа Южный Рир. Избрание членов Королевского совета из числа обитателей цитаделей Хандары — дело не такое уж необычное, хотя для ткача не совсем обычно принять должность государственного чиновника, и, я полагаю, Фейкс отказался бы от нее, если бы не был искренне обеспокоен деятельностью Тайба и тем, куда это может завести страну. А потому он снял свою золотую цепь ткача и надел серебряную, цепь советника и члена Киоремии. Ему не потребовалось много времени, чтобы занять подобающее положение в правительстве. Уже в месяце Терн он был избран членом Хэс Киоремии или внутреннего совета, который как бы уравновешивал деятельность премьер-министра. Назначил его на этот высокий пост сам король. По всей видимости, он был теперь на пути к тому высокому посту, который менее года назад занимал в Кархайде Эстровен. Политические взлеты и падения в этом государстве внезапны и стремительны. В круглой башне, холодном, помпезном и не слишком просторном доме мы с Фейксом смогли поговорить наедине, прежде чем пришлось встретиться с другими людьми или делать какие-то официальные заявления. Он спросил, глядя на меня своими ясными глазами: «Значит, сюда летит звездный корабль и будет садиться здесь. И этот корабль значительно больше, чем тот, на котором ты приземлился на острове Хордон 3 года назад? Верно?» «Да, это так. Я связался с ним, и они должны были подготовиться к посадке». «Когда прилетит корабль?» Только тут я понял, что не знаю даже, какой сегодня день. А значит, я действительно был очень и очень болен. Пришлось начать отсчет со дня гибели Эстровена. И стало ясно, что корабль, если в момент выхода на связь со мной он находился на минимальном расстоянии от Геттен, теперь должен бы уже находиться на орбите планеты, ожидая от меня дополнительных директив. Мне стало не по себе. Я должен немедленно связаться с кораблем. Им понадобятся подробные инструкции. Где, по мнению короля, им лучше всего приземлиться? Нужно безлюдное и довольно обширное пространство. Мне необходимо немедленно пройти к передатчику. Все было тут же устроено с небывалой легкостью. Бесконечный туман моих прежних сложных отношений с правительством Эренранга, сопровождавшийся постоянными крушениями моих надежд, растаял, как упавшая в бурную реку глыба льда. Колесо фортуны все-таки повернулось. На следующий день король уже назначил мне аудиенцию. 6 месяцев потребовалось Эстровену, чтобы только подготовить мою первую аудиенцию. И вся его оставшаяся жизнь, чтобы подготовить эту вторую.